Глава 10. Я выхожу на огромную лужайку, где девушки наслаждаются свежим воздухом. Солнце светило с самого утра, и теперь наступил такой же ясный полдень. Кое-где по небу лениво плывут низкие облака. На вершине холма красуется высокая церковь. В стороне младшие девочки играют в жмурки. Одно из них, с каштановыми волосами, завязали глаза. Остальные, раскружив ее на месте, бросаются в рассыпную, как мраморные шарики. А она, неуверенно вытянув руки, неловко шагает по лужайке, приговаривая «Слепец идет!». Девочки в ответ выкрикивают «Уф!», и она спешит на голоса. Энн сидит на скамейке, читая очередную книжонку за полпенса. Она меня заметила, но я притворяюсь, что не вижу ее. Это не слишком хорошо с моей стороны, но мне хочется побыть одной. Лесок неподалеку выглядит весьма заманчиво, и я спешу в его прохладное укрытие. Солнечные лучи сочатся сквозь листву, падая на землю теплыми пятнами. Я пытаюсь поймать луч, но его тепло проливается между пальцами. Вокруг тихо. Покой нарушают только выкрики играющих в жмурки девочек. Дневник Мэри Доут притаился в моем плаще, и его тайно оттягивают карман. Если я смогу выяснить, чего хотела от меня Мэри, что именно я должна узнать из ее дневника, то, возможно, найду способ понять, что происходит со мной. Я открываю дневник и продолжаю чтение. 31 декабря 1870 года. Сегодня мой 16-й день рождения. Сара восприняла это весьма насмешливо. «Ну, теперь ты узнаешь, каково это», — сказала она. Но когда я стала требовать, чтобы она объяснила свои слова, она отказала мне. «Мне? А ведь я ей почти сестра. Я не могу тебе ничего сказать, моя дорогая, дражайшая подруга. Но ты сама очень скоро все узнаешь. И это будет так, будто перед тобой открылась некая дверь. Должна признать, я на нее очень рассердилась. Ей-то уже есть 16, и она знает куда больше моего, милый дневник. Но потом она взяла меня за руки, и я уже не могла чувствовать ничего, кроме любви к ней. Ведь она всегда была так добра ко мне. Что такого особенного в том, что человеку исполнилось 16 лет, остается мне непонятным. И если я надеялась, что дальше дневник Мэри Доут станет более интересным или познавательным, то я ошибалась. Однако делать все равно нечего. И потому я снова углубляюсь в чтение. 7 января 1871 года. Со мной происходят настолько пугающие вещи, мой дорогой дневник, что я боюсь даже описывать их. И я боюсь говорить о них с кем бы то ни было, даже с Сарой. Что же со мной будет? Тут у меня самым странным образом сводит живот. Что же могло оказаться настолько ужасным, что Мэри не смогла довериться даже собственному дневнику? Ветер донес голоса девочек. «Слепец идет! Уф!» Следующая запись датирована 12 февраля. Я читаю. И сердце бьется все быстрее и быстрее. «Дорогой дневник, наконец-то столь благословенное облегчение. Я не сумасшедшая, как я того боялась. Видение больше не одолевает меня, потому что я начала, наконец-то, управлять ими. Ох, дневник, они совсем не пугающие. Они прекрасны. Сара ведь обещала, что это будет именно так, но, признаюсь, я слишком боялась их сияния, чтобы позволить себе полностью углубиться в них. Я могла только втягиваться в них против собственной воли, пыталась с этим бороться. Но сегодня... Ох, это было воистину ослепительно. Когда я почувствовала, что приближается жар, я сама попросила, чтобы это пришло. Я это выбрала, я набралась храбрости. Я не чувствовала на этот раз сильного давления, меня ничто не толкало. Нет, в этот раз я ощутила лишь легкое содрогание. И тут появилось это... Прекрасная дверь в свет. О, дневник, я прошла сквозь нее. Я очутилась в мире невероятной красоты. Там был объемный сад, в котором пела река, и цветы сыпались с деревьев, как нежнейший дождь. Там было все, что только можно вообразить. Я побежала, быстрая как лань, и мои ноги были сильными, а шаг упругим, и меня наполнила радость, которую невозможно описать. Казалось, я провела там многие часы. Но когда я вышла через ту дверь обратно, все было так, словно я никуда и не уходила. Я снова очутилась в своей комнате, и там меня ждала Сара. И она обняла меня. «Дорогая Мэри, ты это сделала! Завтра мы возьмемся за руки и воссоединимся с нашими сестрами, а потом мы познаем все тайны сфер». Меня охватывает дрожь. Обеих этих девушек, Мэри и Сару, посещали видение. Я не одинока. Где-то существуют две девушки, две женщины, которые, возможно, сумеют мне помочь. Может быть, именно это и хотела сообщить мне Мэри. Дверь в свет. Я не видела ничего подобного. И сада тоже. Мне пока вообще не представлялось ничего прекрасного. А что, если мои видения совсем не похожи на видения Мэри? Картик сказал, что они опасны. И все, что я до сих пор испытывала, как будто доказывает правоту его слов. Картик, который вполне мог наблюдать за мной прямо сейчас, затаившись в лесу. Но что, если он ошибается? Что, если он просто лжет? Для моей головы все это чересчур. Я закрываю тетрадь и принимаюсь прогуливаться между огромными деревьями, легко касаясь пальцами грубых неровностей древней коры. Земля под ногами усыпана желудями, сухими листьями, мелкими веточками. Вокруг шевелится лесная жизнь. Я выхожу на поляну, и передо мной возникает маленькое озеро с поверхностью гладкой, как стекло. На другой его стороне стоит навес для лодок, и к обрубку дерева привязана старая голубая гребная шлюпка с одним единственным веслом. Она слегка раскачивается под порывами ветра, отчего по воде идет рябь. Вокруг никого нет. Никто не может меня увидеть. И потому я, обойдя озерцо, отвязываю лодку от причала и забираюсь в нее. Теплый солнечный луч целует меня в щеку, когда я ложусь на носу лодки. Я думаю о Мэри Доут и ее прекрасных видениях, о двери в свет, о фантастическом саде. Но если бы я управляла своими видениями, я бы больше всего хотела увидеть матушку. «Я выбираю ее», — шепчу я, моргая, чтобы смахнуть слезы. «Не лучше ли выплакаться, Джемма?» Я закрываю лицо ладонями и тихо рыдаю. Я плачу, пока у меня не распухают глаза. Ритмичный плеск воды о борт лодки лишает меня воли, и вскоре меня охватывает дремота. И сразу начинается сон. Я бегу по лесу сквозь ночной туман. Дыхание вырывается изо рта маленькими белыми облачками. Я гонюсь за ланью. Ее светло-коричневое тело мелькает между деревьями, как будто дразня меня, как будто она сама — часть тумана и вот-вот растает. Но я понемногу догоняю ее. Мои ноги все набирают скорость, и вот я уже почти лечу. Я протягиваю руки, чтобы коснуться лани. Пальцы ощущают теплый мех. Но это уже не лань. Это синее платье моей матушки. Это моя мать. Здесь, в этом месте. И ткань ее платья совершенно реально под моими пальцами. Матушка улыбается. «Найди меня, если сможешь», — говорит она и бросается бежать. Подол ее платья цепляется за ветку дерева, но она тут же высвобождается, сильно дернув юбку. Я хватаю лоскут ткани и прячу в лиф. И гонюсь за ней по затянутому туманом лесу. И выбегаю к руинам древнего храма, где пол усыпан лепестками лилий. Я боюсь, что потеряла ее, но она манит меня, стоя на тропе. Я снова бегу сквозь туман, и вдруг мы попадаем в школу Спенс и сбегаем по бесконечным ступеням, мчимся по коридору третьего этажа, где длинным рядом висят портреты. Я бегу на звук смеха матушки, и мы взлетаем по лестнице еще выше, и вдруг я остаюсь в одиночестве на площадке перед запертой дверью в восточное крыло. Воздух тихо нашептывает колыбельную. «Приди к нам, приди к нам, приди к нам». Я сильно толкаю дверь ладонью, но за ней вовсе не обгоревшие руины. Там комната, полная живого света, с золотыми стенами и сверкающими полами. Матушка исчезла. Вместо нее я вижу маленькую девочку, сжимающую в руках куклу. Девочка смотрит на меня большими немигающими глазами. «Они обещали мне куколку». Мне хочется сказать «Извини, я не понимаю». Но стены вдруг начинают таять. Мы оказываемся среди голых деревьев, снега и льда, на режущем холодном ветру. С горизонта надвигается тьма. Надо мной нависает лицо мужчины. Я знаю его. Это Амар, брат Картика. Он замерз, заблудился. Он убегает от чего-то, чего я не вижу. А потом тьма говорит мне: «Так близко». Я внезапно просыпаюсь, и какое-то мгновение, глядя на солнечные блики в воде, не могу понять, где нахожусь. Сердце в груди колотится, как сумасшедшее, словно готово выпрыгнуть наружу. Сон кажется куда более реальным, чем вода, лижущая мои пальцы. И мама... Она была так близко, что могла коснуться меня. Почему она убежала? Куда она меня вела? Мои мысли прерывает негромкий девичий смех. Я не одна. Смех повторяется. Я понимаю, что это Фелисити. В голове все перепуталось. Стремление догнать маму, ускользнувшую от меня даже во сне. Мистическая загадочность дневника Мэри. Ослепляющая ненависть к Фелисити и Пиппе. И ко всем, кто идет по жизни легко, без забот. Они выбрали не тот день и не ту девушку, чтобы устраивать свои жестокие шутки. Я им покажу настоящую жестокость. Я сломаю их тонкие шейки, как сухие веточки. «Поосторожнее вы! Я чудовище! Лучше бегите и прячьтесь! Скачите прочь на своих маленьких оленьих копытцах!» Я выбираюсь из лодки бесшумно, как перышко, упавшая на снег, и осторожно огибаю навес, прячась за густыми кустами. «Нет, больше вам меня не напугать, леди. Никогда вам меня не напугать». Смех превращается в нечто вроде мурлыканья. И я слышу другой голос, более низкий, мужской. «А, так девочка пытка не одна? Это только к лучшему. Я их всех удивлю. Я им покажу, что не стоит и пробовать еще раз одурачить меня». Я подбираюсь на пару шагов ближе, а потом резко выскакиваю из кустов. И как раз вовремя, чтобы увидеть, как Фелисити крепко обнял какой-то цыган. Фелисити замечает меня и пронзительно вопит. Я тоже ору. Она визжит снова. Мы смотрим друг на друга, задыхаясь, а цыган в белой рубахе весело переводит взгляд с Фелисити на меня и обратно, изумленный. Его золотистые глаза под темными густыми бровями вспыхивают искрами. «Что? Что ты здесь делаешь?» — выдыхает, наконец, Фелисити. «Я могла бы задать тебе тот же самый вопрос», — отвечаю я, кивком указывая на приятеля Фелисити. «Оказаться застуканной наедине с мужчиной — это чудовищный позор. Это повод к быстрому вынужденному венчанию. Но быть застуканной наедине с цыганом... Если бы я сказала об этом кому-нибудь, жизнь Фелисити была бы полностью загублена». «Если бы я сказала». «Я Итал», — произносит молодой человек с сильным румынским акцентом. «Не говори ей ничего!» — резко бросает Фелисити, все так же сильно дрожа. Резкий голос миссис Найтвинг доносится до нас через лес. «Девушки! Девушки!» Серые глаза Фелисити наполняются паническим страхом. «Боже милостивый, она не должна нас тут найти!» С десяток других голосов принимается выкрикивать наши имена, и они все приближаются и приближаются. Итал обнимает Фелисити. «Вот и хорошо. Пусть они нас найдут. Мне не нравится прятаться». Фелисити грубо отталкивает его. «Прекрати! Ты что, с ума сошел? Нельзя, чтобы меня увидели с тобой? Уходи скорее!» «Идем со мной». Он берет ее за руку и пытается увести, но Фелисити противится. «Ты что, не понимаешь? Я не могу пойти с тобой!» Она поворачивается ко мне. «Ты должна мне помочь!» «И это просьба девушки, которая всего лишь на прошлой неделе заперла меня в церкви?» Насмешливо говорю я, складывая руки на груди. Итал пытается обнять ее за талию, но Фелисити уворачивается. «Я же не имела в виду ничего особенного! Это была просто шутка! Только и всего!» Но, видя, что я совсем не расположена веселиться, Фелисити решает сменить тактику. «Прошу тебя, Джема, я отдам тебе все, что захочешь. Мои карандаши, перчатки, кольцо с сапфиром». Она пытается снять кольцо с пальца, но я удерживаю ее руку. Как не хочется мне увидеть Фелисити, съежившейся под убийственным взглядом миссис Найтвинг, мне все же выгоднее знать, что Фелисити в долгу передо мной. Для нее одно это уже стало бы мучительной пыткой. «Ты будешь в долгу передо мной», — говорю я. «Да, я понимаю». Я хватаю Фелисити за руку и тяну к озеру. Что ты делаешь?» «Спасаю тебя», — отвечаю я и сильно толкаю ее спину. Пока она бежит и барахтается в холодной воде, я показываю Италу на лес. «Уходи немедленно, если хочешь еще когда-нибудь ее увидеть. Мне не нравится, когда со мной обращаются как с трусом». Он упрямо топает ногой, изображая, как ему, видимо, представляется героическую позу. «Ты всерьез думаешь, что увидишь хотя бы пенс из ее наследства? Да ее выгонят из дома голышом. Впрочем, сначала тебе наденут на ноги кандалы и повесят в Ньюгейте», — говорю я, отчетливо произнося название самой известной лондонской тюрьмы. Он бледнеет, но не двигается с места. Мужская гордость. Но если я не сумею прогнать его, мы пропали. И тут из-за деревьев появляется Картик, поражая и пугая меня. Если не считать его черного плаща, он одет как цыган. На шее повязан цветной платок, на нем яркий жилет, штаны заправлены в высокие ботинки. Он заговаривает с Италом на не слишком уверенном румынском языке. Не знаю, что он сказал, но цыган молча пошел за ним. Картик, ступив на лесную тропу, оглядывается, и наши взгляды встречаются. И я, сама не зная почему, благодарно ему киваю. Он отвечает таким же коротким кивком. И молодые люди быстро шагают в сторону стоянки цыганского табора. «Эй, хватайся!» Я протягиваю Фелисити руку и вытаскиваю ее из озера. Она ничего не заметила, поскольку была слишком занята, барахтаясь в воде. «Зачем ты это сделала?» Фелисити промокла насквозь. Ее щеки пылают от ярости. И тут нас обнаруживает миссис Найтвинг. «Что здесь происходит? Кто так ужасно кричал?» «Ох, миссис Найтвинг, мы с Фелисити решили вытащить лодку из воды. И видите, Фелисити случайно упала в озеро. Это было очень глупо с нашей стороны, и мы ужасно сожалеем, что так напугали всех». Я говорю быстрее, чем когда-либо в жизни. Фелисити застывает в ошеломлении, но очень вовремя чихает. Миссис Найтвинг начинает суетиться и хлопотать в ее обычной раздраженной манере. «Мисс Дойл, набросьте на мисс Уоррингтон свой плащ, пока она не простудилась насмерть. Надо немедленно вернуться в школу. Это место не слишком подходит для юных леди. В лесу подальше бродят цыгане. Мне становится не по себе при одной только мысли, что могло бы случиться». И я, и Фелисити упорно смотрим в землю. Но, к моему удивлению, Фелисити вдруг тычет меня локтем в бок. «Да», — заявляет она без намека на улыбку. «Это весьма здравая мысль, миссис Найтвинг. Я уверена, нам обеим стоит поблагодарить вас за добрый совет». «Да-да, только впредь будьте поосторожнее», — хмыкнув, отвечает миссис Найтвинг, приосаниваясь. Фелисити сумела польстить ей. «Хорошо, девушки, быстро возвращаемся в школу. Вам еще многое нужно сегодня сделать». Миссис Найтвинг гонит девушек назад по тропе. Я набрасываю свой плащ на плечи Фелисити. «Немножко попахивает мелодрамой. Значит, мы обе должны быть благодарны за добрый совет». Мне не хочется, чтобы Фелисити думала, будто ей и на меня удалось произвести впечатление. «Но ведь это подействовало. Если говоришь им, что они хотят услышать, они уже ничего не хотят видеть», — возражает Фелисити. К нам подбегает Пиппа. «Боже мой, ну что же тут случилось на самом деле? Ты должна мне рассказать, пока я не умерла от любопытства». Рядом со мной внезапной тенью возникает Энн. Она молчит, просто идет следом за нами уверенным ровным шагом. «Да то и было, что сказала Джемма», — лжет Фелисити. «Я упала в воду, а она меня вытащила». Пипа откровенно разочарована. «И все?» «Да, и все. «И ничего больше?» «Разве недостаточно того, что я едва не утонула?» — фыркает Фелисити. Она лжет так уверенно. Я могла бы поклясться, что она сама себе почти верит. И теперь я знаю, что она ни слова не говорила о цыгане Пиппе, своей лучшей подруге. Ныне у нас с Фелисити имеется общая тайна. Такая, которой она ни за что ни с кем не поделится. Пиппа чувствует, что ей не хотят говорить правды. В ее глазах вспыхивает то задумчивое подозрение, какое охватывает девушек, когда они вдруг ощущают, что могут упасть с высшей ступени дружбы, и кто-то другой проскочит туда мимо них. Вот только они не знают, кто это будет и когда это случится. Она придвигается к Фелисити поближе. «Но что вообще ты делала здесь с ней?» «Знаешь, Пипа, «Мне вполне достаточно одной директрисы», — огрызается Фелисити. «Ну, в самом деле, у тебя такое яркое воображение, что тебе надо бы попытаться стать романисткой. Джема, иди сюда». Она подхватывает меня под руку, и мы проходим мимо Пиппы, которая, чтобы сохранить лицо, приходится окинуть пренебрежительным взглядом Энн и присоединиться к другим девушкам. «Иной раз она ведет себя как ребенок», — говорит Фелисити, когда мы на несколько шагов отстаем от всех. «Мне казалось, вы очень крепко дружите. Я обожаю Пиппу, правда? Но она уж очень прилипчива. И есть вещи, о которых я никогда ей не скажу. Вроде Итала. Но ты понимаешь. Я вижу, что ты понимаешь. Думаю, мы станем большими друзьями, Джемма». «Но останемся ли мы большими друзьями, если я разболтаю твой секрет?» — спрашиваю я. «Но разве друзья не делятся между собой тайнами?» «Стала бы я делиться своими тайнами с кем-нибудь из этих девушек? Или они убегут в ужасе, если узнают правду обо мне?» Впереди мы увидели мисс Мур и младших девочек на большой лужайке. Она то и дело выгоняла их из тени деревьев и заставляла вернуться на открытое место. Она смотрит на нас со странным удивлением, как будто мы — окно в прошлое. Призраки. «Поскорее, девушки!» — окликает она нас. «Довольно волочить ноги?» «Волочить ноги?» — фыркает Фелисити. «Да я едва дышу после всего». «А давно мисс Мур преподает в школе Спенс?» — спрашиваю я. «Она приехала сюда прошлым летом. И должна тебе сказать, она внесла в это протухшее старое местечко струю свежего воздуха». «О, а это что такое?» — восклицает вдруг Фелисити. «О чем ты?» — не понимаю я. «Да вот об этом лоскуте за твоим воротом. Обрывок какой-то. Ух, он еще и грязный. Если тебе нужен хороший носовой платок, только скажи. У меня их целая куча». Она хватает лоскуток и сует его мне в ладонь. Это кусочек синего шелка, разлохматившийся и испачканный по краям, как будто оторванный колючей веткой. У меня так задрожали ноги, что пришлось прислониться к ближайшему дереву. Фелисити недоуменно смотрит на меня. «В чем дело?» «Ни в чем», — отвечаю я напряженным шепотом. «Ты как будто привидение увидела». «Возможно, так оно и есть». Испачканный лоскуток синего шелка, как обещание в моей руке. «Моя матушка здесь. Я выбираю ее. Именно эти слова я прошептала перед тем, как заснуть. И каким-то образом я изменила порядок вещей. Я привела ее обратно благодаря своей странной, непонятной силе. Впервые мне захотелось узнать о ней все. И если Картик не хочет мне это рассказать, я сама во всем разберусь. Я отыщу Мэри Доут и заставлю ее объяснить то, что мне необходимо знать. И им меня не остановить». Фелисити тянет меня за руку. «Ну же, не стой на месте!» «Иду, иду», — отвечаю я и спешу за ней. Из-под деревьев на лужайку, согретую солнечными лучами.